Глава 15. Уже перед самым освобождением у Пашки произошла одна довольно интересная встреча. Он заболел. Кашель, слабость, температура, то ли грипп, то ли еще что. В общем, местный доктор, осмотрев больного, вынес вердикт – положить в санчасть. Попасть туда, скажем, при Союзе, было довольно проблематично. Но, во-первых, надо было действительно заболеть, так как косильщиков, людей, симулирующих болезнь, врачи довольно быстро распознавали. Сюда стремились попасть многие, потому как это была отличная возможность отдохнуть от работы и отоспаться. Ну и самое главное – питание. Кормили заболевших заключенных значительно лучше, чем их собратьев, находящихся в зоне. Лечение в санчасти в те годы, наверное, смело можно приравнивать к отдыху в санатории или на курорте. К середине 90-х годов все поменялось. Снабжение тюрем и лагерей было очень плохеньким. Если человеку не помогали со свободы, то тюремная пайка не давала сытости. Правда, от голода она тоже не давала умереть. Ну а предоставление осужденному работы расценивалось скорее как поощрение, нежели наказание. И поэтому трудиться люди шли сугубо добровольно, если можно так сказать, с радостью. Ну а что касалось лечения, то правильнее сказать, лучше было бы вообще не болеть. Но, к сожалению, так не бывает. За редким исключением, всем нам рано или поздно приходится сталкиваться с докторами. В местах лишения свободы, по понятным причинам, с медикаментами всегда было неважно. А вот в разгар демократии их не было совсем. Ну, а жизнь зэка стоила не больше гроша. Но, как бы там ни было, в санчасть Пашку положили именно в это время. Несмотря на полное отсутствие медпрепаратов, его организм и сам неплохо справлялся с болезнью, потому как лучшими докторами тогда для него были молодой организм и, естественно, приближающаяся свобода. Именно в этот момент в санчасть положили еще одного больного. Это был уже довольно пожилой человек из старых каторжан. Все его звали уважительно – Иван Фомич. Павел не знал, каких высот в преступной среде достиг этот старик. Но то, что авторитетом в зоне он обладал, было очевидно. По санчасти прошел слух. Якобы у Фомича рак желудка последней стадии. В больницу он ехать отказался, видимо, понимая, что там ему не помогут. В санчасти его поместили в отдельную палату. Днем к нему наведывались товарищи, а также смотрящий по лагерю. Он лично удостоверился в том, что больной содержится в нормальных условиях, поинтересовался, есть ли у него какие-либо жалобы или просьбы. К вечеру движение и суета потихоньку улеглись. Врачи и медсестра ушли домой, а в санчасти остались больные да дежурный санитар из числа осужденных. Степка, так его звали, был родом из Украины. Человек он был неплохой, дружелюбный, веселый. На лице у него постоянно было выражение изумления. При взгляде на него казалось, что когда-то, возможно, очень давно, этого парня чем-то сильно удивили. И вот теперь это выражение навечно было запечатлено на его физиономии. У него был один явный недостаток. Он постоянно куда-то убегал. Врачи и медсестра постоянно кричали на всю санчасть: «Степка! Степка!» И когда, казалось, их терпение вот-вот будет исчерпано, неизвестно откуда появлялся Степка. Ругать его было бесполезно, потому как, когда кто-то видел перед собой это безгранично удивленное лицо и приветливую улыбку, Вся злость моментально улетучилась. В тот вечер он попросил Пашку, чтобы тот на несколько часов его подменил. Выслушав его, Пашка кивнул. «Ладно, подменю». «Вот и отлично!» – обрадовался он. «Ты, главное, пошел к старику наведывайся. Может, ему что надо, а то если смотрящий узнает, что меня не было». Он сделал большие глаза и провел ребром ладони по горлу. «Мне каюк, сам понимаешь». «Ну, ладно, я побежал». Он хлопнул Пашку по плечу и через мгновение исчез. Вскоре за окном прозвучал длинный и протяжный гудок. Это был сигнал к отбою. Пашка вышел из палаты в общий коридор. Ну вот, теперь представилась отличная возможность познакомиться с этим стариком. Он подошел к дверям палаты и легонько постучал. «Можно?» «Заходи!» – раздался голос изнутри. Пашка толкнул дверь и переступил порог. Возле окна стояла кровать, на которой лежал человек. Он чуть приподнялся, вглядываясь в незнакомца. «Ты кто?» «Больной!» – с заминкой ответил Пашка. «Ну, был больной. А уже завтра или послезавтра выпишут». «Понятно. Значит, уже здоров!» Старик улыбнулся. «Это хорошо. Тебя Степка попросил за мной присмотреть». «Ну, да», – удивленно протянул Павел. «А вы откуда? Впрочем, я это...» Он на минуту опешил. «Может, вам чего надо?» «Ты проходи», – пригласил его старик. «Присаживайся. Бери стул у окна. Давай для начала познакомимся. Меня зовут Иван Фомич. Но ты зови просто Фомич. А тебя как?» «Пашка». На вид старику было лет 60, может, чуть больше. Одет он был в дорогой спортивный костюм, под которым угадывалось щуплое больное тело. Сам он был небольшого росточка, с глубоко посаженными и остро пронзающими все вокруг глазами. Голова старика была вся седая. Общий свет в палате был выключен. У изголовья кровати горело небольшое настенное бра. Когда Павел вошел, старик читал книгу, которую положил рядом с собой. Возле кровати стояла тумбочка. На ней электрочайник, пачка сигарет, плитка шоколада. «Может, попьем чайку?» – предложил хозяин. «Можно», – кивнул Павел. «Тогда бери над умывальником стаканы и наливай». Он налил 2 стакана и сделал глоток. Чай был просто превосходный. Такой в зоне редко у кого найдешь. «Кто же он такой, этот Фомич?» «Ты, Паша, шоколадку-то бери, не стесняйся. Позволь полюбопытствовать по-стариковски. Откуда ты родом? Есть ли у тебя семья? За что попал в места не столь отдаленные?» Пашка неторопливо и обстоятельно начал рассказывать о себе. Старик очень внимательно слушал, лишь иногда поддакивал. Закончив рассказывать, Павел кивнул в сторону книги. «А что это вы, Фомич, читаете? Детектив, наверное?» «Ах, у меня вся жизнь сплошной детектив», – старик горько усмехнулся. «Только слишком кровавый. А книга эта – Библия. Слышал про такую?» «Слышал. Говорят, очень интересная книга». «Не то слово, Пашка, интересная. Не то. Я вот уже почти 65 годков прожил на свете. Повидал многое. Мне жить уже совсем немного осталось. И я справедливо полагал, что вся наша жизнь – это сплошная вражда между людьми, как явная, так и невидимая, которая происходит в душе и мыслях. Но все равно вражда. Это с виду мы только нормальные. И, как нам кажется, добрые и совсем неплохие люди. Хотя внутри хищные волки. Знаешь, я думал, что с таким мнением и умру. Я был уверен, что вряд ли кто найдется на этой земле, кто сможет переубедить меня. Но, оказывается, я ошибался. Оказывается, есть другая жизнь и совершенно другие люди. Читая эту книгу, Фомич похлопал по Библии. Понимаешь то, что предлагает нам Всевышний? Это вовсе не абсурд. Вот сейчас наша жизнь без Христа – явный абсурд. Это мрак и хаос. Да и к тому же я сам лично встречался с людьми, которых ценности этого мира совершенно не интересовали. Ты мне скажи, а почему они стали другими? Кто их такими сделал? Пашка пожал плечами и, чуть помедлив, ответил. Наверное, Бог. Ведь это Он делает одних добрыми, а других злыми. Фомич добродушно засмеялся. Так-то оно так. Только при этом мы все одинаково грешны. В Библии написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Римлянам 3:10. Фомич захлопнул Библию. Вот так. Я вот что хочу сказать. По нашему человеческому понятию, злой, конечно, хуже доброго. И это, пожалуй, будет справедливо. Но я тебе скажу больше. Тот, который считается добрым, тоже злой. В некоторых случаях он даже хуже, чем злой, потому как он лицемер, и его зло спрятано под маской доброты. Но я с уверенностью заявляю, пройдет какое-то время, и зло так называемого доброго человека обязательно вылезет наружу. «Как говорят, в тихом омуте черти водятся», – вставил Павел. «Что-то типа того», – добродушно улыбнулся старик. «И более того, его зло в некоторых случаях будет страшнее зла злого человека. Это не философия. И я тебе сейчас это расскажу, основываясь на Библии». Фомич отхлебнул чая. «Значит так. Вместе с Христом распяли двух разбойников. Одного по правую сторону, другого по левую. Так вот, там, на кресте, за мгновение до смерти один из разбойников раскаялся и попросил Христа, чтобы он помянул его, когда придет в царство свое. И Господь ему ответил, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Луки 24:42. Здесь я позволю сделать маленькое отступление. А кто такой разбойник? Кто он по сути? Это убийца, преступник. И по закону того времени его должны были казнить, что и было сделано. Но, как я говорил, на кресте он осознал свою вину и обратился за помощью к самому Богу. Получается, что разбойник поверил в Господа и был им прощен. Но я хочу у тебя спросить о другом. Вправе ли мы называть этого разбойника злым человеком? «Конечно», – утвердительно сказал Павел. Так оно и есть. Хорошо, улыбнулся Фомич. И я так думаю. А теперь давай поищем так называемых добрых людей. Это те люди, которые считали себя законопослушными гражданами. И более того, хорошо знали государственные законы и были особо религиозны. В Библии они названы фарисеями, книжниками и законниками. Чтобы картина была яснее, мы перенесемся в наше время и посмотрим, кто таковыми являются сейчас. Я вряд ли ошибусь, если сюда мы пригласим следующих. Это мэры городов и разных райцентров, судьи, прокуроры, начальники всех силовых структур государства, всяческие нотариусы, адвокаты и прочие клерки госведомств и учреждений. Как ты понимаешь, таких людей достаточно много. Ну а законы Божьи у нас очень хорошо трактуют наши уважаемые отцы православия. И в связи с вышесказанным возникает вопрос, могут ли все эти перечисленные люди, скажем, для простого обывателя, олицетворять добро? «Пожалуй, да», – кивнул Пашка. «Они же находятся у власти и поэтому должны быть честными и справедливыми. Только зачастую их слова и дела расходятся, и поэтому...» «Хорошо, Паша, я тебя понял», – перебил его Фомич. «Конечно, это так. Но мы сейчас разбираем другое. Значит, мы выяснили, эти все люди положительные. Они как бы олицетворяют собой закон, порядок и так далее». Попрошу заметить, что мы с тобой в их число не входим, как и 1000 человек, находящихся в этом лагере. Мы с тобой преступники и автоматически попадаем в другую категорию, где находятся антигерои, отрицательные и конченые люди. Так вот, мы выяснили следующее. В этом мире все разбито как бы на два лагеря – черное и белое, хорошее и плохое. Злое и доброе. Но это разделение чисто человеческое. Грешный человек не хочет отвечать за свои грехи и всегда указывает на тех, у кого, по его мнению, точно такие же грехи или даже намного хуже. Так сатана уводит от Божьего принципа и старается таким образом как можно больше погубить бедных грешников. А Божий принцип один. Все люди одинаково злы и грешны. Вот это и есть истина. И в связи с этим я хочу спросить, как ты считаешь, кто быстрее осознает свой грех и захочет его остановить? Так называемый добрый или злой? Злой, сразу ответил Павел. Потому как этот злой осужден этой так называемой доброй властью. «О да, ты мудро мыслишь», – улыбнулся Фомич. «Конечно, это так. Ведь и Библия нам говорит о том же». Он одел очки и, открыв Писание, прочитал. «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Матфея 9:13. «Вот так». Он закрыл Библию и положил ее на подоконник. «Эх, опять началось!» Он неожиданно застонал и схватился руками за живот. «Вам плохо, Фомич?» Пашка подхватился со стула. «Я сейчас! Стой! Не надо ничего!» Остановил он его. «Возьми в тумбочке шприц и ампулу. Сейчас я укол сделаю, и все пройдет». Павел подал все необходимое и помог пережать руку повыше локтя. Фомич быстрым и точным движением попал сразу в вену. Через минуту он уже расслабленно опустился на подушку. «Вот и отлично!» – уже бодро произнес он. «Можно жить дальше». «Так на чем мы с тобой остановились?» «Вы хотели рассказать о людях, которые стали другими?» «Да-да, о верующих», — подсказал Фомич, «которые, читая Библию, каялись и начинали жизнь другую. Но сейчас я понимаю, что покаяться можно и не читая Библию. От услышанной проповеди, к примеру, старые люди не все обучены грамоте. Так бывает. А Господь хочет, чтобы все люди спаслись». 1 Тимофея 2:4. Как здесь быть? Тогда Он создает в их жизни такие обстоятельства, где они слышат Слово Божье. Дух Святой обличает их совесть. Они просят прощения и каются. То особые, так сказать, отдельные случаи. Но если есть возможность, конечно, лучше всего узнать все самому из Писания. Все это давным-давно рассказывал мне один человек, но об этом позже. Чтобы ты все понял в моей жизни, я расскажу ее с самого начала. Так будет понятнее. Семья наша была небольшая. Устроившись поудобнее на кровати, начал Иван Фомич. Отец с матерью, да двое моих братишек. Когда я появился на свет, им было уже по 5 лет. Они были близнецы. К сожалению, я их не помню. Они утонули в реке в один день. Фомич тяжело вздохнул. Так вот Господь распорядился. Жили мы тогда в небольшом уездном городишке Смоленской губернии. Отец мой был из семьи военных, но выбрал себе рабочую профессию. Начинал трудовую деятельность с подсобного рабочего, с годами продвигался по службе и дорос до начальника станции. Мама была из старинного купеческого рода и выбрала себе профессию преподавателя. В стране царила безграмотность, учителей не хватало, а моя мама знала в совершенстве 2 иностранных языка. Я очень хорошо помню, как она чудесно играла на рояле. Часто по выходным дням у нас в доме собирались гости, и все просили, чтобы мама им сыграла и спела. Обычно это были романсы. Она их так прелестно исполняла, что у меня даже слезы выступали на глазах. Я до сих пор помню ее нежный и удивительно чистый голос. После смерти моих братьев родители всю свою любовь перенесли на меня. По тем временам мы жили достаточно неплохо, и папа с мамой буквально баловали меня, ни в чем не отказывая. В школе я учился хорошо и мечтал после ее окончания поступить в летное училище. С детских лет я был влюблен в небо и сильно хотел летать. В общем, если бы не война, то, вероятнее всего, моя мечта когда-нибудь сбылась бы. Но именно война внесла свои огромные коррективы в мою жизнь. Мне было 11 лет, и я очень хорошо помню первую бомбежку. Было очень страшно. Мы с мамой спрятались в чулан. Она обнимала меня крепко-крепко и постоянно шептала: «Не бойся, Ванечка, не бойся, все будет хорошо. Сейчас прилетят наши самолеты и прогонят фашистов». Но, увы, наши самолеты не прилетали ни в тот раз, ни в следующие. А немецкие самолеты, безнаказанно сбросив бомбы, улетали. В первые дни войны такие бомбежки были довольно частыми. Под их прицел в особенности попадала железнодорожная станция, потому как там формировались эшелоны, идущие на фронт, а сама станция являлась узлом стратегического значения. Приблизительно через месяц после начала войны в одной из таких бомбежек погиб мой отец. Было прямое попадание, и остатки тела разбросало на десятки метров. Зрелище было ужасное. Иван Фомич тяжело вздохнул и продолжил. Вот так мы остались с мамой вдвоем. Потом части Красной Армии стали отступать. Вместе с ними город покинули и многие жители. Нам с мамой идти было некуда, и мы остались в городе. Вскоре в город вошли немецкие части. Остатки продуктов, которые у нас были, подходили к концу, а пополнять запасы было неоткуда. Единственное место в городе, где можно было что-то купить или обменять – базар. Вот и стала мама носить туда свои скромные украшения. Оттуда приносила крупы и картошку, реже – сало. Но в один из дней домой она не вернулась. Иван Фомич замолчал и потянулся за сигаретами. «Не утомил я тебя, Паша, своим рассказом?» «Да вы что? Мне действительно интересно!» «Интересно, интересно!» Старик усмехнулся. «Знаешь, один мой хороший знакомый всегда говорил: много чего знаю, но детям рассказать нечего. Жизнь, она ведь не столько интересная, как страшная. Чем старше становился, тем отчетливее это понимаешь. Ну, хорошо, Паша, я продолжу». Через 2 дня маму обнаружили мертвой в развалинах дома недалеко от рынка. Ее зарезали ножом, затем золотые побрякушки. Она никогда не брала с собой много. Да и не было у нас никогда много. А так, что там обычно есть у женщин? Сережки, пару колечек, бусы. Вот, пожалуй, и все. Я помню, как перед походом на базар мама всегда доставала из шкатулки одну вещь. Она долго разглядывала ее, как бы прощаясь. Потом заворачивала в чистую тряпочку и прятала во внутренний карман. В тот день на обмен продуктами она взяла золотые часы отца. Они остались после его гибели, и мать очень сильно ими дорожила. По какой-то роковой случайности это была последняя вещь из шкатулки. Обменивать больше было нечего. Уже потом мне сказали, что видели мать в сопровождении 2 незнакомцев. Я не знаю, как так получилось, что она пошла в развалины с незнакомыми мужчинами. Возможно, они ей что-то пообещали. Не знаю, не знаю. Только там, вдали от людских глаз, они ее по-подлому в спину. Эх! Старик закусил губу и замолчал. Вот так в 12 лет я стал полным сиротой, тихо произнес Иван Фомич. Погоревал я, погоревал, а что делать? Жить-то как-то надо. Вскоре судьба свела меня с такими, как я сам, беспризорниками, и пошла у нас жизнь перекати поле. Сегодня здесь, завтра там. Они все были детдомовские, чуть постарше меня. Ребята они были довольно рискованные и зачастую проделывали смертельные трюки. Через какое-то время я рассказал им про убийство моей матери. Они выслушали и сказали, что про это дело можно будет попытаться что-то узнать. Спустя какое-то время они мне сказали следующее. В нашем городишке жил один скупщик золотых и ювелирных украшений. Если в тот день у моей матери были взяты золотые часы, то они обязательно должны были оказаться у того скупщика. А вот кто ему их принес, он должен сказать. Поведав все это, Мишка, он был главным в нашей шайке, смотрел на меня и ждал ответа. Струшу я пойти туда или нет? Ведь, по сути, там и должно было состояться мое боевое крещение. Крещение на крови. Ну, конечно, я ни минуты не раздумывал и согласился. У моих новых друзей был довольно неплохой арсенал оружия. лимонки, пистолеты, два немецких шмайсера. Мы провели хорошую разведку и, выбрав ночку потемней, нагрянули. Хозяин, естественно, все рассказал и в доказательство достал из тайника часы. Взяв их в руки, я понял – это часы отца. На крышке была выгравирована надпись «Любимому Фомушке от Аннушки». Это был свадебный подарок отцу от мамы. Вот так. Конечно, в живых мы там никого не оставили. А когда уходили, подожгли дом. Ну а чуть позже я уже лично расправился с теми, кто убил мою мать. Где-то через год наша шайка попала в засаду. Мы знали, что по законам военного времени нас всех расстреляют. О том, чтобы сдаться, речи не было вообще. 2 часа мы отстреливались от чекистов, а когда стемнело, решили прорвать осаду. Дружков моих убили, но я тогда ушел. Вот так. Вместо летного училища я стал на преступный путь. А с верующими вы, Иван Фомич, уже после войны встречались? Да, после войны у меня таких встреч в жизни было 2. Мне тогда было 20, может, чуть больше. Мы с дружками грабили 1 хату. Дело было зимой, на краю города. Погрузили мы все награбленное на машину и уже хотели отъезжать. И здесь, во дворе, напротив, скрипнула дверь. Была морозная ночь, вокруг стояла тишина. Этот скрип мы с напарником услышали четко. Первая мысль, которая пришла мне тогда в голову, за нами наблюдали. И вот сейчас этот некто может позвонить в милицию. Не сговариваясь, мы бросились туда, рванули дверь и оказались в избе. Но увиденная картина была совершенно другой. В доме была женщина и 3 детей, старшему не больше 10 лет. Увидев нас с пистолетами в руках, женщина упала на колени и взмолилась: «Не убивайте! Ради Христа! Пожалейте! Не берите греха на душу!» Я спрашиваю: «Кто был на дворе?» Она, глядя в пол, тихо отвечает: «Старший мой был, ходил по нужде». «Вы верующая?» – задал я следующий вопрос. «Да», – кивнула она. «А где же иконы?» – поинтересовался я. «Как вы молитесь?» Она так спокойно говорит: «Нам иконы не нужны. Мы евангельские христиане. Молимся в духе Богу живому». Здесь мой напарник дергает меня за рукав и тихо шепчет: «Я знаю, это баптисты. Они не врут и всегда говорят правду. Вера у них такая». Тогда я спросил: «А ответь мне, мать, что ты скажешь властям, когда они придут и спросят об ограблении напротив? Ведь ты нас видела и можешь все рассказать, а верующим врать нельзя». «И как здесь быть?» Она подняла голову и, посмотрев мне в глаза, ответила: «Мы на Господа уповаем, а Он сильнее всякой человеческой власти». «Ты знаешь, Паша, после этих слов я и поверил. Сам не знаю почему, но в тот момент она меня убедила. Да и к тому же, вряд ли я поднял бы руку на мать 3 детей. Просто в тот момент я вспомнил свою мать. Ведь если бы она была жива, скорее всего, я осуществил бы свою детскую мечту и поступил бы в летное училище. А у этой женщины было 3 малолетних детей. И не стань ее, что будет с ними? Ведь, по большему счету, дети советской стране не нужны, потому как, попадая в детский дом и дальше в интернат, они в большинстве случаев приходят потом в тюрьмы и лагеря. Это я знаю сам лично. Ребенку нужны мать и отец. Это первое. Ну а потом уже все остальное. Иван Фомич приподнялся и сел на кровати. «Я тебе все рассказываю, рассказываю. А ты ведь наверняка голодный». «Да я вообще-то ужинал». «Ужинал». «Конечно, ужинал». Старик засмеялся и взглянул на часы. «Уже без четверти 12, а ужин был 6». «Ужинал он». «Вот сейчас мы с тобой поужинаем. Вон стоит пакет», — указал Фомич в угол палаты. «Доставай из него все, что есть». Конечно, к этому времени Пашка сильно проголодался. И хоть в санчасти кормили неплохо, все-таки времени от ужина действительно прошло уже достаточно много. Но а при виде колбасы, сыра и белого хлеба у него и вовсе потекли слюнки. «А вторая встреча где у вас произошла?» Уминая бутерброд и прихлебывая чай, поинтересовался Пашка. «Не поверишь, в лагере». «Верующие сидели в зоне?» – удивился Пашка. «Интересно, а за что? За веру?» «Да, именно так», – подтвердил Фомич. «Я вначале и сам не верил, что в нашей стране за веру могут посадить. Но садят. Точнее, садили. И что самое интересное, случай этот был не единичный. Власти действительно боялись верующих и сажали». «Это, Павел, я тебе скажу, тоже была политика нашей необъятной и горячо любимой Родины», — с неким сарказмом произнес он. «Знаешь, мне вначале трудно было уразуметь, за что их сажают. Ведь, по большему счету, этим людям надо ставить памятники. Про них надо снимать фильмы, печатать статьи в газетах, чтобы люди, наш народ, брали с них пример. А их в тюрьму. Наше государство боялось их больше, чем отъявленных преступников. Парадокс какой-то. Я сперва и сам этих верующих считал какими-то чудаковатыми, как бы не от мира сего. Мне трудно было их понять. Почему они такими становятся? И главное, зачем? А сейчас, Фомич, вы это понимаете? Ну зачем они такими становятся?» Старик как-то добродушно улыбнулся и взял в руки Библию. «Стараюсь, Паша, понять. Стараюсь. Вот одно плохо. Времени осталось уж мало. Успеть бы. Ко мне приходят сюда мои дружки и, видя Библию, шутят. Мол, совсем плохой Фомич стал. Уже встречи с Богом ищет. Я, конечно, на них не огорчаюсь. Дай Бог, чтобы и они когда-нибудь тоже захотели найти Господа. На все в этой жизни есть свое время, как и написано в Писании. Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать». Екклесиаст 3.1. «Моим дружкам знать еще не время искать Господа, а мне вот уже пора. Эх, жизнь! Об одном только жалею. Вот если бы попалась мне эта книга, скажем, лет 50 назад, когда убили мою мамку, я бы взял и прочитал. Не говори, я отплачу за зло. Предоставь Господу, и Он сохранит тебя». Притчи 20.22. Да, сильные слова написаны. И главное, правильные. Ведь зло нельзя наказать злом, потому как оно всегда оборачивается еще большим злом. Убив тех людей, я отомстил за смерть матери. И, возможно, по человеческому рассуждению поступил правильно. но только не по-божьему, потому как стал убийцем и злодеем, носителем зла. Да и к тому же никто не вправе отнимать жизнь у другого человека. Это право есть только у Бога. Он дает жизнь человеку, и он ее забирает. Если же человек забирает жизнь у другого, значит, он занимает место Всевышнего. Я, Паша, в своей жизни очень много видел смертей и сам не раз ходил по лезвию. Я много размышлял на эту тему и кое-что хочу сказать. Даже выносить смертельный приговор виновному, пусть по решению суда, очень большая ответственность. А наши суды, ты сам знаешь, как работают. Дал взятку и выпустили виновного. Или наоборот, невиновного могут посадить и даже лишить жизни. Правда, это и не удивительно. Еще древний мудрец Соломон писал: «Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда». Екклесиаст 3:16. Мне даже почему-то, Паша, кажется, что люди, участвующие в убийстве других людей, неважно как, судья или палач, рано или поздно становятся моральными уродами и холодными циниками. Читая Библию, понимаешь, преступность никогда не исчезнет. Это неотъемлемая часть этого мира, которым в данное время управляет сатана. Об этом ясно говорится в Писании. Когда дьявол искушал Христа, и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она передана мне, и я, кому хочу, даю ее». Луки 4:6. Потому как когда-то, очень давно, еще на заре человечества, грех вошел в первых людей земли, Еву и Адама, и последующие поколения людей тоже рождались грешниками. Грех, как раковая опухоль, распространялась по всей земле. И вот уже весь земной шар, все жители стали смертельно больны. Вот здесь у меня возникает вопрос: а чем можно излечить это больное общество? Ты как думаешь? Ну, не знаю. Пашка на мгновение задумался. Наверное, надо какое-то сильно действующее лекарство? Правильно, согласился Фомич. Только какое? Вот давай рассмотрим пример. Когда человек заболел, то врач назначает ему таблетки, уколы и всяческие процедуры. Проходит какое-то время, и болезнь вроде отступает. Это хорошо. Но есть еще один немаловажный момент, который мы, возможно, не сразу обнаружили. Когда лечили одно, а нанесли вред другому. Да-да, это так. На свете нет ничего совершенного и абсолютно безвредного. Лечим одно, калечим другое. Это аксиома. Но чем вылечить грех всех людей? Все земное общество. Чем? И как это не покажется странным, но ответ существует один – любовью. Как и написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Иоанна 3:16. Честно тебе скажу, Паша, меня эта книга удивляет. Бог отдает своего Сына, чтобы излечить мир от греха. Всех живущих людей земли, как и написано: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Исаии 45:22. Когда я читаю о Христе, о Его казни, мне становится как-то жутко. Я закрываю глаза и представляю, как он висит, распятый на кресте, и сильно страдает. Страдает от ужасной боли и раскаленного палящего солнца. Казнь длится довольно долго, и Христос мучительно страдает. Но еще больше страданий ему достается от людей, которые собрались тут же, хохочут и всячески издеваются над ним. При всем этом умирающий сын просит у своего отца прощения для всех этих людей. Это просто удивительно. Такого я никогда и нигде не слышал. Так никто и никогда еще не умирал. Только Христос, Сын Божий, мог так отдать свою жизнь. А для всех скептиков и неверующих у меня всегда есть один вопрос. Разве мог так умереть человек? Простой, обычный человек. Меня очень сильно впечатляет именно казнь Иисуса. А что ты, Паша, думаешь по этому поводу? Пашка опустил голову вниз и почесал подбородок. «Наверное, нет», – тихо ответил он. «Чтобы висеть распятым на кресте и страдать от ужасной боли, зная, что вот-вот умрешь, и вместо обычных проклятий, ругани на своих палачей, говорить слова благословения». «Да, это что-то. Вряд ли в мире отыщется хоть один человек, способный на такую смерть». «Ты прав», – кивнул Иван Фомич. «Так мог сделать только Бог, а Христос и был Богом, и у Него были ученики, апостолы, которые сопровождали Иисуса Христа во время Его земной жизни. Эти ученики, по внушению Святого Духа, написали Новый Завет и проповедовали Евангелие на земле. Такую заповедь они получили от Господа. Итак, идите, научите все народы». Матфея 28:19. Со временем они умирали, а их души уходили на небо, где пребывает Иисус Христос. А на земле, в церковь, вливались новые люди, которые каялись и становились христианами. Вот так вера жила и двигалась по земле на протяжении 2000 лет. И вот с одним из таких верующих я встретился в лагере. С той поры прошло уже более 20 лет. Но я его прекрасно помню. Он был небольшого роста, такой щупленький. В целом в нем не было ничего примечательного, кроме одного. Он постоянно улыбался. Но улыбка эта была не столько на лице, как в глазах. Его глаза светились какой-то доброй радостью. От общей массы заключенных, злых и угрюмых, он значительно отличался. Он был образован, начитан. И, что характерно, обращаясь к любому из зэков или разговаривая с кем-то из администрации, он всегда говорил им «вы». Мы с ним много говорили о жизни, о человеке в этой жизни, зачем он рождается, зачем живет. Я хорошо запомнил те слова, которые он сказал мне перед этапом. Божье прощение навсегда остается чудом, которое ломает законы человеческого мышления. Для человеческого разума Божья воля, согласно которой Бог не воздает, а прощает, непостижима. И это действительно так. Иван Фомич замолчал, опустив голову. На какое-то время в палате возникла пауза. «Знаешь, Пашка», – неожиданно произнес он, – «я вот думаю, сейчас вроде мирное небо над головой, нет голода, все обуты, одеты, и вроде бы все живем неплохо. В стране наступила относительная свобода, делай, что хочешь, А за деньги можно позволить себе очень многое. И в то же время это какое-то нестабильное время, шаткое, ненадежное. Я даже сказал бы, страшное. К сожалению, я даже не могу это все объяснить, чтобы ты меня мог правильно понять. Иван Фомич скользнул взглядом в сторону окна. Вот, кстати, он взял с подоконника газету. Ты только послушай, что пишут. Маг в третьем поколении. Врач-парапсихолог. Экстрасенс. Колдун с большим опытом работы. Эти все заголовки объявлений. А теперь послушай, что эта вся нечисть обещает людям. Быстрый способ разбогатеть. Снимаю порчу из глаз. Даю защиту против всех неудач. Провожу быстрый и сильный обряд любовной магии. Ужас просто! Иван Фомич потряс газетой в воздухе. А это вообще затмило все, возвращая мужскую силу и позволяя пользоваться ею без ограничений. Тьфу ты, гадость! Он отбросил газету в сторону. И откуда только эта нечисть повылазила? Кто вообще разрешает это все печатать? Удивился он. Народ вроде сейчас у нас грамотный и образованный, а верит в разную чепуху. Ну как можно не понять, ведь идет простое надувательство. Как можно идти к этим демонам в человеческом обличии и добровольно отдавать заработанные деньги? «Сейчас такое время, Иван Фомич, настало. Демократия называется», – сказал Павел. «То, что раньше было зазорным, сейчас приветствуется. То, что было запрещено, сейчас разрешено. А по поводу всех этих объявлений, я что думаю? Люди просто зарабатывают деньги. Ну, понятное дело, обманным путем». «Деньги, деньги». Иван Фомич тяжело вздохнул. «Возможно, ты и прав, Паша. Ведь Библия об этом предупреждает. Корень всех зол есть сребролюбие. 1 Тимофея 16:10. Но еще, кроме денег, которые являются движущей силой сатаны, каждый человек опутан различными суевериями и приметами». «Это о каких приметах вы говорите?» – полюбопытствовал Павел. «О тех, которые нас окружают, с которыми мы рождаемся, живем и умираем. Ну, вот, к примеру, соль просыпал. Говорят, к ссоре. Кошка дорогу перебежала. Лучше не идти, а то может чего статься. Присесть на дорожку?» Чтобы путь был удачным. Через порог не здороваться. И так далее, и тому подобное. Ну, не знаю. Пашка пожал плечами. Это нечто вроде нашего быта, или лучше сказать, культуры жизни, которая передается нам от предков. Иван Фомич добродушно улыбнулся. Вот здесь я с тобой согласен полностью. Это наша так называемая греховная культура и греховные обычаи. Именно этими суевериями и приметами сатана связал нас по рукам и ногам. Мы и дня не можем прожить, чтобы с нами что-нибудь не произошло. Хоть какая-то мелочь, пустяк, но происходит. А когда уж случается что-то значимое, тут уж и говорить не надо. Здесь без слов все понятно. Дьявол специально создает нам такие условия, где мы поневоле обращаемся к этим привычкам. Мы бы хотели от них уйти, но, увы, сплошь и рядом одно и то же. Живем мы в этих сетях иллюзий и обмана. Тяжело вздыхаем, но сделать ничего не можем. Так в них и умираем. И никто не сможет нас освободить из этого плена, кроме Господа нашего Иисуса Христа, как и написано: «Если Сын освободит, то истинно свободны будете». Иоанна 8:36. Почти до самого утра разговаривал Пашка с Иваном Фомичом. Было интересно слушать, как этот пожилой человек излагает свои взгляды на эту жизнь, а также те мысли, которые стали у него появляться под воздействием прочитанного из Библии. На следующий день Пашку выписали из санчасти, а через несколько дней он узнал, что Иван Фомич умер. Пашке сразу же вспомнились его слова о том, что дней жизни осталось очень мало. Старик спешил познать истину, чтобы успеть покаяться и примириться с Господом. Наверное, никто не знает, успел он это сделать или нет, но Пашке почему-то верилось, что он успел.